И вдруг в этой тягостной тишине раздался шорох шагов какого-то кролика, который переходил тропу совсем близко от короля и его свиты. Он очень недружелюбно посмотрел в сторону короля и его свиты и, злобно пробормотав насчет некоторых, которые сами обжираются, а крольчонку не могут дать листик цветной капусты, скрылся в высокой помпасской траве. И что было особенно обидно, входя в помпасскую траву, он пару раз раздраженно отбросил от морды нависающие стебли травы, из чего неминуемо следовало, что он все еще раздражен, а о том, что он публично оскорбил короля, он и думать не думает. Король, не сказав ни слова, повернулся и стал уходить. Свита потянулась за ним. «Задержать!» — крикнул, наконец опомнившись, начальник королевской охраны. «Кого именно?» — спросил один из охранников, не зная, кого он имеет в виду, крольчонка или неизвестного кролика, перешедшего тропу. «Всех!» — закричал начальник охраны, чем окончательно запутал своих охранников, потому что часть из них побежала за свитой, и пока их возвращали, след обоих кроликов давно простыл. Этих охранников можно было понять, потому что они знали, что начальник охраны день и ночь мечтает раскрыть заговор допущенных к столу. Они решили, что, наконец, он такой заговор раскрыл. Начальник охраны, вспомнив, что у поэта сбежал крольчонок-поводырь, решил узнать, не он ли во время королевской прогулки столь дерзко просил цветной капусты. Он вызвал к себе поэта, но тот ничего толком не мог ему сказать, хотя и был в это время в королевской свите. «Не знаю», — сказал поэт, — «я его не видел. Я же обычно на небо смотрю». «Ну а если поймаем, опознаешь?» — спросил начальник охраны, едва сдерживая ненависть к поэту. «Не знаю», — сказал поэт. — Я же на него не смотрел. Я на небо смотрел. — Ладно, ступай, — сказал начальник охраны, едва сдерживая себя. Он так мечтал когда-нибудь подвесить поэта за уши и заставить его в таком виде приблизиться к небу, с которого тот всю жизнь не сводил глаз. Но, увы, король почему-то считал нужным защищать своего придворного поэта. «Если этот злоумышленник мой поводырь...» Начал вдруг рассуждать поэт, «многое становится ясным». «Что именно?» — оживился начальник охраны. «Теперь становится ясным, что он, пользуясь моим слабым зрением, выдавал многих буревестников за ворон. О, сколько усталых бойцов, которых я мог взбодрить своим поэтическим голосом, бесцельно пролетели надо мной!» — воскликнул поэт с горечью. «Ради бога, уйди!» — сказал начальник охраны. «Иначе сегодня к твоей жене вместо буревестника явится горевестник!» «Нет, горевестника не надо!» — сказал поэт и быстро направился к выходу. Едва придя в себя после посещения поэта, начальник охраны встретился с королем и, оправдываясь за этот непредвиденный случай на прогулке, говорил, что сначала растерялся, приняв кролика, переходящего тропу, за переодетого охранника, а потом его помощники сплоховали. «Кусочек спокойных джунглей для прогулок», — сказал король. «Вот все, что я у тебя прошу, будет, мой король», — ответил начальник охраны многозначительно, — «а преступников выловим». «Посмотрим», — сказал король и спросил, — «слышал, какие слухи пошли по королевству?» «Слышал», — отвечал начальник охраны.